вторичные выгоды и тело. Тело никогда не выберет болезнь, потому что это совершенно противоестественно для него даже в разрезе аутоиммунных заболеваний, когда иммунные клетки начинают атаковать собственные ткани организма. Одно время в интернете стала очень популярной теория вторичной выгоды в развитии психосоматических заболеваний. Вторичные выгоды – это когда человека делают ответственным за то, что у него развелось определенное заболевание. Однако в нормальной психосоматике, где изучаются нейросенсорные и физико-эмотивные связи, нейрофизиология, нейроанатомия, психология и другие фундаментальные науки, вторичных выгод не бывает. Сам по себе термин «вторичная выгода» подразумевает, что организм сознательно принимает правила игры и создает условия для того, чтобы заболеть. Но на деле это не так. Поэтому работа со вторичными выгодами не дает результата, а лишь повышает эмоциональную нагрузку на человека, которого обвиняют в том, чего он не делал и даже не замышлял. Болезнь — это не выбор тела, а следствие бессознательных реакций, происходящих у него внутри. Как будто кто-то посторонний наводит беспорядок и никак не получается воспитать этого хулигана. Это бессознательный процесс. Совокупность негативных мыслей, порой направленных против самого себя, множество темных, вязких эмоций, заполоняющих все внутри человека, и выбор, всегда трудный и неизбежно неприятный, вот что истинно находится в основе болезни. Даже когда ребенок начинает болеть, чтобы не ходить в школу, он делает это не для того, чтобы заболеть. Я поделюсь с вами еще одной живой историей. Мама всегда была холодной. Я не жаловался, думал, что у всех так. Меня не обнимали, не целовали, не говорили ласковых слов. Я просто был и жил кое-как свои маленькие дни. А потом однажды мы с ребятами из школы пошли на заброшенную стройку, и я упал на арматуру. Тогда было не страшно. Просто из ноги торчала огромная железяка. Сначала даже крови не было. Потом прибежали взрослые, какой-то мужчина дернул ногу, и дальше я уже не помню ничего, кроме боли. Жуткой, раздирающей боли. Дальше плохо помню. Суета и белое-красное, белое-красное. Помню маму. Мама пришла ко мне, когда я уже лежал в своей койке в палате. Она была странной. Она села ко мне на койку, просто гладила по голове и плакала. Я тоже почему-то плакал. Все это было необычным. Казалось, что мир замер. Первый раз я почувствовал ее, свою привязанность к какой-то ее важной части, почувствовал, что я не безразличен ей. Пока нога заживала, мама была со мной. Мы даже играли. Видимо, потому что мне было скучно, нельзя было ходить первое время, и она хотела меня развеселить. А потом снова все стало приходить в норму, и мама медленно отключалась от меня. Когда я снова пошел в школу, все было как раньше. Я снова жил свои маленькие дни. Но через год все повторилось, только в этот раз мне довелось упасть с лестницы, чтобы сломать руку. А еще через 2 года пришлось наскочить на гвоздь и подцепить сильное воспаление. Я даже чуть не потерял стопу в тот раз. Но я продолжал это делать, ведь только тогда мама возвращалась ко мне. Если бы тело правда болело для того, чтобы что-то получить взамен, чего-то добиться путем этой болезни, мы бы его легко раскусили и помогли вылечиться. Проблема в том, что все это бессознательные флажки, искусно и незаметно ведущие нас по чужому жизненному сценарию, по собственным негативным установкам, по болевым точкам, которые надо обойти любой ценой, чаще всего ценой здоровья. Тело никогда не выбирает болезнь, и никто не вправе обвинять человека в том, что он придумал себе ее. Не придумал, а только выживал, как у него получалось.